правому. Трудно? Тогда изобразите все эти упражнения на бумаге. Нарисуйте схему движения глазок, перенесите как бы свое воображение в подкорку, и будет намного легче, и вы значительно быстрее освоите эти упражнения. Как говорится, лучше один раз посмотреть, чем 10 раз послушать. Так ведь? Не беда, что не все сразу получается. Мы еще с открытыми глазками эти упражнения поделаем. И все-все поймем. А теперь представим большой квадрат и себя в его центре. Нарисуем воображение. Точно так же делаем по диагоналям квадрата. Наш правый эфирный глаз направился в правый верхний угол воображаемого квадрата, а левый в левый нижний угол пошел. Поменяем глазки местами. Левый глаз из нижнего угла перемещается в правый верхний угол воображаемого квадрата, а правый глаз из правого верхнего в левый нижний угол. Еще разок поменяли глазки местами и еще. Совместили эфирные глаза с физическими, зажмурились сильно-сильно, расслабили, помигали мягко-мягко, словно полоскали веками глазки. И выполняем это упражнение по другим диагоналям 2 раза. Еще одно упражнение. Разошлись ваши эфирные глазки, каждый к своему ушку. Начинаем теперь делать круги глазами навстречу друг другу. Левый по часовой стрелке у нас идет, а правый против. Раз, два. И так вращаем глазами в одну сторону до 10 раз и обратно. Теперь у нас правый идет по часовой, а левый против. Вращаем глазками. Раз, два, три, четыре. Достаточно. Все поняли? Освоили? Научились. Кто не понял, отдохните, а потом вдумчиво, внимательно прочтите еще и еще. Закройте глазки руками. Отдохните под пальмингом минуточку. Зажмурьтесь и расслабьтесь 3 раза. Помигайте мягко-мягко. Сейчас представьте свой любимый цвет и мысленно прополощите в нем свои прекрасные глазки. Теперь представьте себя молодым. Улыбнитесь шире, откровеннее, во весь рот улыбнитесь. Расслабьтесь и, не открывая глаз, снимите пальминг. Поверните голову в сторону ручной таблички и потихонечку, очень постепенно открывайте глаза без усилия. Взгляните дальнозоркие в текст этой книжечки, близорукие на свою таблицу на стене. Ну и что? Видите лучше буквы? Что на ней? Проблеск может быть и не очень длительный, иногда несколько мгновений всего. Но с каждым разом, с каждым упражнением таким он будет все более длительным. Закон диалектики о переходе количественных изменений в качественные действует и здесь. Поверьте пока мне на слово. Вскоре вы сами это почувствуете, увидите. Удачи вам, дорогие наши. Из нашей аптечки. И снова мы вам хотим предложить нечто полезное из травок, отваров, настоев, чтобы вас поменьше беспокоили ваши глазки. Вот масло облепиховое –